и только, вполне может сойти за нечто вроде знакомой каждому новопроизведенному офицеру похвальбы своим полком, именно своим, превосходящим по ратной славе и блеску все прочие полки. И только. Даже не попыталась ни разу перекинуть мостик к более конкретным суждениям. Он допил вторую чашку, повертел открытку. Неизвестный Джон Грейтон прилежно сообщал Кудеяру, что нынче покидает город Киль, а до этого после Гавра были Амстердам и Бремен. Непоседливый странник наш неведомый Грейтон. Вот только его маршрут наталкивает на некие смутные догадки, что-то напоминает. Гавр, Амстердам, Бремен, Киль. Какая тут связь? Что-то должно быть. Что нового, Николай? Он поднял глаза, напротив усаживался Кудеяр, как всегда элегантный и невозмутимый. Вот только в глазах, правда же, просматривается нечто, заставляющее по ассоциации вспомнить брошенную собаку, в точности та же самая устоявшаяся печаль. «Вдруг знает уже?» — подумал Сабинин. «Нас с ней видели утром и пан Винцентий, и Федор. Не столь уж трудно сделать некоторые умозаключения. Ну и что?» «Ничего особенного, право», — пожал плечами Сабинин. «Вот ваша открытка. Старику лень было тащиться через весь двор в пансионат. Надеюсь, все благополучно? Если да, рад за вас, потому что у меня-то полная неизвестность», — кивнул он на вскрытый конверт от тетушки Лотты. «Я начинаю уже верить, что эта скотина морочит мне голову. Постоянно выдумывает какие-то отговорки. Он, видите ли, задерживается». «Деньги — вещь заманчивая», — усмехнулся Кудеяр, — «особенно в большом количестве. Что же доверились столь ненадежному сообщнику?» «А некому было больше довериться в той ситуации», — сердито признался Сабинин. «Послушайте, Дмитрий Петрович, не поможете ли при необходимости вашими возможностями? Вы, помнится, упоминали как-то о такой вероятности. Я, со своей стороны, готов, простите за цинизм, поделиться». «Постараюсь что-нибудь придумать», — рассеянно отозвался Кудеяр. «Я был бы готов выплатить 30%. В конце концов, человек, ведущий себя так, как мой компаньон, и вовсе не заслуживает права на долю». «Да, конечно, что-нибудь придумаем», — столь же отрешенно кивнул Кудеяр. «Но вот странно. Лихой боевик отнюдь не воодушевлен приятной перспективой получить на нужды революции 1100, не менее. Неужели он в столь явной прострации из-за того, что имело место быть в пансионате этой ночью? Бог ты мой! Во что нас превращают женщины?» «Вы были правы, Дмитрий Петрович», — сказал Сабинин, видя, что с наводящими вопросами его собеседник не спешит. «Эта эсеровская красавица чуть ли не открыто предлагает мне к ним присоединиться. Эсдеки, на ее взгляд, и в подметке не годятся их славной боевой организации». «И в чем это выражается?» «О, она мне подробно объяснила», — усмехнулся Сабинин. «Вы стреляете полковников и ротмистров, эсеры, министров и великих князей. Вы при эксах берете значительно меньше. Вы не имеете такого влияния в массах». «Ну, это спорный вопрос», — сказал Кудеяр, несомненно, задетый за живое. «Не сомневаюсь», — вежливо поддакнул Сабинин. «Я, однако, не вступал в дискуссии, решив, что самое лучшее в такой ситуации — молча слушать». «Влияние в массах», — поморщился Кудеяр. «Ваши разлюбезные сэры, как я уже говорил, в пиковом положении. Это они в последний год-два резко потеряли и влияние, и возможности». «Успокойтесь, Дмитрий Петрович», — сказал Сабинин. «А кто вам сказал, что я поддаюсь пропаганде? Возможно, вы усмотрите в моих словах некоторый цинизм, но к вам я уже как-то привык, сжился. Не вижу смысла, очертя голову, бросаться в неизвестность. Да и наслышан, к тому же, о замашках Бориса Суменкова. Бонапартик, диктатор. А посему, пан Николай, Послышался над головой предупредительный басок Винцентия. «Вам телефонировали в контору, просят к аппарату».